Глава 12. Около 2 часов ночи Инна встала попить воды. Володя спал, лежа на спине, и не услышал, как она поднялась с дивана. В комнате было довольно светло. По полу протянулась дорожка белого света. Сначала Инна подумала, что это свет фонаря, но потом вспомнила, что квартира находится на 5-м этаже. Какой фонарь? Она подошла к окну и увидела огромную, круглую, как апельсин, луну, которая беззастенчиво заглядывала в комнату. Инна не любила полнолуние, чувствовала в такие ночи иррациональное, но вполне явственное беспокойство, никак не связанное с тем, что происходило в ее жизни. В кухне Инна задержалась, присела на табурет возле стола, задумалась. С мужчиной она не была 5 лет. С того самого дня, как у них с Димой случилось то позорное происшествие. После Игоря, думала Инна, она вообще ни с кем никогда не сможет лечь в постель. Никому не позволит дотронуться до себя. Думала и ошибалась. Все же человек не может быть всегда один, это противоестественно. И дело даже не в физиологических потребностях, хотя и они, конечно, есть. Нужно соединяться с кем-то, кто тебе духовно близок. Только так можно ощутить себя полным, цельным, необделенным. Что она чувствовала к Володе? Инна прислушалась к своим ощущениям. Конечно, не было в ее сердце той безумной, жгучей, невыносимо прекрасной любви, того буйства чувств и эмоций, которые она испытывала к Игорю. Но, наверное, такое можно испытать лишь раз в жизни. Все последующие отношения будут иными, и это даже хорошо. Ее чувство к Володе было спокойным. Не пламя до небес, но тихий свет костра в ночи, возле которого греется и отдыхает усталый путник. Любовь ли это? Говорить о таком было еще слишком рано. Возможно, это начало чего-то доброго и прекрасного. А может, всего лишь встреча 2 одиночеств, когда один человек помогает другому выжить. Инна не знала, что чувствует к ней Володя. Они не говорили об этом. Сама она ощущала глубокую симпатию, благодарность, интерес. Володя нравился Инне. С ним было легко, свободно и хорошо в постели. А это уже немало. Ей подумалось, что Володя, несмотря на то, что знакомы они всего 2 недели, знает о ней гораздо больше, чем Игорь, с которым они жили вместе, зачали и потеряли ребенка. Минутная стрелка ползла вперед, приближая 3 часа ночи. Самое мутное, тяжелое время. Время самоубийц и мучеников. Нечего тут сидеть. Инна пошла обратно к Володе. Но, не дойдя, сама не зная зачем, решила заглянуть в свою комнату. Что-то словно подтолкнуло ее, и она не стала противиться. Открыв дверь, девушка увидела на столе пятно света. Окна этой комнаты выходили на другую сторону. Луна сюда не заглядывала, так что здесь было темнее. Инна подошла к столу, не понимая, что там может светиться. А приблизившись, поняла, на столе лежал телефон. Экран почему-то горел, на нем зависла фотография. Инна взяла телефон в руку и принялась разглядывать снимок, точно зная, что никаких фотографий там быть не может. Она ничего еще не успела снять. А единственный человек, который мог ей что-то прислать, Володя, тоже ничего не отправлял. И все же фотография диковинным образом оказалась в ее телефоне. Да не просто фотография. Инна сразу узнала старые поляны. Перед ней была скамейка на вокзале. Поодаль стояли ларьки с ширпотребом. Лавка не пустовала, на ней сидела Инна. Обхватив себя руками за локти, она, судя по всему, размышляла, что делать дальше. Брови нахмурены, выражение лица задумчивое. Озадаченная и вместе с тем сердитая. Инна была одна, пышнотелой продавщицы рядом еще не было. Снимок был четкий и яркий, сделанный с близкого расстояния. «Но меня никто не фотографировал», — подумала Инна. «Она бы точно заметила, если бы кто-то стоял и снимал ее». И тут же ей пришло в голову, что снимать никто и не мог. Там, где стоял предполагаемый фотограф, было большое открытое пространство. В той стороне находилась дорога, которая вела в старые поляны. Спрятаться там, сфотографировать, оставаясь незамеченным, было невозможно. Никто не снимал ее. Никто не мог стоять там, откуда сделана фотография. И все же, вот он, снимок. Неизвестно каким образом оказавшийся в телефоне, номера которого никто не знает. Инна смотрела на себя, запечатленную неизвестным фотографом, и думала, что видит перед собой доказательства того, во что никогда не верила. Чего-то потустороннего, не поддающегося законам физики и логики. «С этими старыми полянами что-то не так», — подумала Инна, чувствуя, как тело ее застыло, одеревенело, сделалось чужим. Кажется, в комнате стало холоднее, хотя еще секунду назад было душно. Инна дрожала от страха и холода в тонкой футболке, не в силах отвести взгляд от экрана телефона. «Ты чего здесь?» – раздался за спиной сонный Володин голос. Экран тут же погас, и комната погрузилась во мрак. «Пошла воды попить, а потом сюда заглянула». Володя щелкнул выключателем. Зажглась лампа под потолком. «Что там?» – он кивнул на телефон в ее руке. «Опять позвонил кто-то». Инна покачала головой. «Я вошла и увидела, что экран горит. Смотрю, а там вот». Она протянула ему телефон. Володя нажал на кнопочку на задней панели, и мобильный ожил. Девушка с замирающим сердцем следила за лицом Володи, ожидая его реакции. Он оторвался от экрана и посмотрел на Инну. «Что не так? Ты не видишь? Там же фотография!» Володя не отводил взгляд от Инны. «Нет никакой фотографии, только заставка с розами. Может, в галерее посмотреть?» Инна подошла к Володе, взглянула на телефон в его руках. Он был прав, только заставка. Снимок, который так ее напугал, таинственным образом исчез. Собственно, в глубине души она так и думала. Он не предназначался для чужих глаз, только Инна должна была его видеть. Не найдется ничего в галерее, как и звонок тот ночной, никакой оператор бы не зафиксировал. Все, что связано со старыми полянами, сплошная чертовщина. «Что было на фото?» – спросил Володя. «Я сама. Сижу на лавочке, на въезде в это дрянное городишко. Точно знаю, что никто меня не фотографировал, иначе я бы заметила. И прислать тоже никто не мог, как и позвонить. А вот и прислали, и позвонили». Они помолчали, потом Володя сказал. «Пошли спать, ты вся дрожишь, замерзла». Позже, лежа в постели с открытыми глазами и глядя в темноту, слушая дыхание Володи, Инна приняла решение. Непростое, но, кажется, единственно верное. В старые поляны она отправится одна. Кто-то ждет там ее, только ее одну. Володе в этом месте делать нечего. Все тайные знаки были адресованы ей. Он, даже если приедет, ничего не увидит. Да, в старых полянах опасно, Володя прав. Тем более Инна должна поехать одна. Незачем подвергать опасности человека, который стал для нее близким. Володя, конечно, ни за что не согласится отпустить ее. С вечера договорились, что в понедельник он поедет по рабочим делам. У него должно было состояться несколько встреч. Намечался большой и, кажется, весьма денежный проект. А во вторник они собирались отправиться в путь. Придется изменить планы, не посвящая в это Володю. Воскресенье пролетело незаметно. Инна с Володей старались не говорить о предстоящей поездке и просто радовались жизни, все лучше узнавая друг друга. То и дело в голову закрадывалась мысль о том, чтобы бросить бессмысленные поиски, забыть о старых полянах и связанном с ними происшествии. Да, Инна многое потеряла, но и обрела тоже. И все же ей было ясно, что это пустые надежды. Она была вовлечена в какую-то игру, находилась в центре странных событий, и просто так оставить все это не получится. Ей не позволят. Под вечер Инна сложила в сумку вещи, которые планировала взять в поездку. Немного, лишь самое необходимое. Володя удивился, ведь и завтра успеется. Но она отговорилась тем, что не привыкла откладывать на потом и делать что-то в последний момент. Утром, едва Володя уехал навстречу, она подхватила сумку и оставила на кухонном столе записку. «Дорогой Володя, пожалуйста, не сердись, что я вот так уехала. Но ведь если бы я сказала, ты бы меня не отпустил. А я точно знаю, что мне нужно ехать одной. Не должна я тебя в это впутывать. Что-то мне подсказывает, что нужно ехать без тебя. Извини за сумбур, я тороплюсь. Прости, я вынуждена была взять у тебя немного денег. Боюсь, вдруг возникнут непредвиденные расходы, а моих денег не хватит. Я верну обязательно. Не волнуйся за меня, я доберусь до Уфы. Заказала вчера билет на автобус. Там на месте сориентируюсь, доберусь. Пожалуйста, не глупи и не рвись за мной, очень тебя прошу. Телефон я взяла, будем на связи. Делай спокойно свои дела. Я знаю, как важен для тебя этот новый проект. Если что-то пойдет не так, даю слово, я расскажу тебе сразу. Ты прекрасный человек. Стоило потерять все, чтобы познакомиться с тобой. Это не пустые слова. Сегодня утром, когда мы сидели в кухне за столом, я смотрела на тебя и думала о том, что счастлива. Со мной такого не было давно. Настолько давно, что я не уверена даже, что когда-то вообще было. Целую, Инна. Вечером, когда Володя вернется и обнаружит, что она сбежала, Инна уже будет на полпути к Уфе. Доберется она вечером, около 7, так что ехать сразу в Старые Поляны и думать нечего. Поэтому Инна забронировала номер в недорогом хостеле, решив с самого утра двинуться в Старые Поляны. Звонок Володи застал ее в автобусе, который успел отъехать от Казани уже на 300 километров. «Что это за фокусы?» – сердито спросил он вместо приветствия. «Твои встречи прошли хорошо?» «Нормально они прошли. Ты мне зубы не заговаривай. Где ты?» «Скоро буду в Уфе. Володя, я...» «Ты можешь внятно объяснить, какого черта тебя понесло туда одну? Мы же обо всем договорились!» «Володечка, ты очень хороший человек», — ответила Инна и поморщилась, устыдившись банальности этой заезженной фразы. «Я знаю, каких трудов тебе стоило наладить свою жизнь. Сейчас у тебя важный проект, и я не хочу, не могу допустить, чтобы ты ринулся решать мои проблемы». «Неужели ты думаешь, что я сумею просто сидеть и ждать?» «Пожалуйста, пойми меня. Старые Поляны – это мое дело. Я сама должна справиться. Буду держать тебя в курсе. Если что, приедешь». Володя помолчал, собираясь с мыслями. «Правильно я понимаю. Уговорить тебя дождаться моего приезда в Уфе не получится». «Не получится». «Ты даешь слово, что будешь звонить? Не станешь отключать телефон?» «Само собой». «Инна, ты хоть понимаешь, как дорога мне?» Она улыбнулась. «Дороже тебя и у меня никого нет. Не волнуйся, все будет хорошо. Я же и вправду самостоятельная бойкая дамочка, правильно твоя мать говорила». Они поболтали еще немного, а потом связь стала пропадать. Сигнал был слабый. Инна поспешно попрощалась с Володей. Убирая сотовый, она вспомнила, что в Старых Полянах ужасная связь. Так что вполне может быть, что ей не удастся поговорить с Володей, когда захочется или возникнет необходимость. С другой стороны, есть ведь городской телефон. Решив не беспокоиться об этом заранее, чтобы не нагнетать обстановку, не пугать себя понапрасну, Инна подумала, что будет решать проблемы по мере их поступления. «Ты хоть понимаешь, как дорога мне?» Вспомнилась ей, и девушка улыбнулась. Возможно, личное счастье, которое позабыло дорогу к ее порогу, все-таки отыскалась.